Глава 16. Штучка и танк сидели на камнях круга перерождения, виновато поглядывая на приближающегося Роса. «Упустили», – вздохнул он. «Моя оплошность», – ответил Нордер. «Рут не прошел, а я не смог его остановить. Паршивец добежал до костра. Перс у меня очень медленный». «Ладно, судя по красноте твоего ника, вы погоняли его как следует». «Опустили до 67 уровня. Грешно радоваться чужой беде, но я, тем не менее, рад». «Странно, что я его не видел. Сидел ведь возле самого костра, рядом с первой стеной». «Он обманул нас, бросился в другую сторону. В провал ушел. Наверное, в шахте спрятался». «Долго под землей сидеть не будет. Мобы там не гостеприимные». «Ты хочешь его здесь ждать?» – спросила штучка. «А сама как думаешь?» Девушка пожала плечами. «Тебе решать, ты тут старший». «Я? Вы почти сотые уровни, а я жалкий 45-й. Почему главный?» Штучка и танк таинственно переглянулись и также таинственно улыбнулись друг другу. «Я что-то не понимаю. О чем вы вообще?» «Все нормально», – произнес Нордер. «Мы просто решили, что ты... самый достойный из нас». «И я так понимаю, что отряд у нас теперь на троих, а не на двоих. Но при этом меня, самого главного, в известность почему-то не поставили. А ведь расширение не шуточное». Нордер пожал плечами. «Я могу уйти, не навязываюсь». Даже без предупреждения ночного посетителя Рос не стал бы отказываться от такого пополнения, и потому долгих разговоров вести не стал. «Помню, ты не любишь просить. Ну так что? Пойдем?» «В шахту?» – спросила штучка. «А тут есть другие развлечения?» «Боюсь, я вам ничем в шахте не помогу», – сказал танк. «Горное дело у меня не изучено. По профессии танк. А какой толк от танка без доспехов?» «Кирку возьми и шагай за нами». «Если можно, без пешки. Я самый медленный танк в мире». Рос, закончив с очередным куском золотой руды, отправился назад. Шагов через 100 добрался до штучки, ковыряющей медь. Помог ей. Вместе прошли до конца пещеры, где в тупике трудился танк. «Время пообедать. Присаживайся». Нордер спрятал кирку в сумку, достал кусок мяса. Штучка, откусив от своей порции, скривилась. «Просто ужасное. Вчера было гораздо лучше». «Вчера на углях готовил». «Тщательно. Там времени много уходит. Хотя могу для нас так делать, а для толпы на костре по-быстрому». «Сойдет», – отмахнулась девушка. «Рос, а ты знаешь, что танк добывает раза в 2 больше, чем я?» «Догадываюсь». «Откуда узнал?» «Он танк. Думаю, сила куда больше, чем у тебя. Как и атаки. От них напрямую зависит урон по руднику». Танк кивнул. «Будь у меня кирка, как у штучки, добывал бы в 4 раза быстрее, или даже в 8. «Сделай! Ну сделай ему!» – законючила штучка. Противостоять было трудно, да и зачем вредить самому себе? Ведь руда Росу нужна в больших количествах. Ему и ювелирное дело качать, и металлургические умения, и зачарование. Сырья требуется много. «Танк, у тебя что-нибудь из рабочих специальностей есть? А что надо?» «Краснодеревщика надо, или хотя бы нормального плотника-столяра. А то штучка совсем слабая в этом вопросе, а я нулевой. С деревом вообще почти не работал. Шкуры можешь обрабатывать? Мне кожа нужна». «Смогу, но где я достану ингредиенты?» «А что надо?» «В принципе, кровь моба, владельца шкуры сойдет, но нужна свежая. И посудина, чтобы ее собрать». А потом там замочить шкуру и сверху засыпать болотным перегноем. Простейший процесс, долгий и вонючий. Никогда не делал. Только слышал, что так вроде можно. Там качество не ахти будет, так что никто такое не пробует. А как ты пробовал? Наборы для обработки шкуры и кожи брал. Алхимики их продают. Плохо. Алхимией я не занимался. Руки не доходили. Да и приятель есть, который на себе ее взял. Тогда я ничем помочь не могу. Если ткань дашь, могу несложные вещи пошить. И где ткань брать? На всем руднике она только в одном месте есть. В плаще Агитрика. Шестое чувство мне подсказывает, что он не станет ее отдавать. За разговором Рос подготавливал ингредиенты, складывая в пустую сумку. Мысленно попросив удачу не забывать, что она у него высокая, активировал процесс. Кирка опытного рудокопа из великолепной стали на бронзовой втулке. Класс предмета. Хороший. Инструменты оружия дробящего действия. Дробящий урон от 14 до 24. Бонус инструмента. Урон по камню от 28 до 48. Требования к уровню 17. Вес 2,68 килограмма. Прочность 280 из 280. Рос присвистнул. Кирка хорошей получилась. В смысле, хорошего качества. Фиолетовая, уточнил танк. Да, боюсь зачаровывать теперь. Вдруг сломается. Покажи. Попросил Нордер и, рассмотрев инструмент, сделал вывод. Не надо никакого зачарования. Так сойдет. Штучка, давай тебе эту, а мне свою отдашь. Быстрее работать будешь. А ты? Да с моей силой и атакой разницы почти не будет. Ну, давай. Рос хлопнул себя по лбу. Я осел. Из-за этого гада все забыл. Вот, держи, штучка. Здесь 6 колец. Интеллект добавляют, выносливость. Ну и остальное по мелочам. Откуда? Ночью сделал. Хотел отдать утром, но там такое завертелось, что из головы вылетело. Спасибо, Рос. У меня прямо день подарков, тем более второй подряд. Штучка воинственно взмахнула киркой. «В мои молодые годы девушкам кирок не дарили», – вздохнул Нордер. «Рос, ты знаешь, как я не люблю просить, но нельзя ли что-нибудь придумать с оружием и доспехами? Ты ведь у нас талантливый, я расплачусь, как только выйдем». «Не в деньгах дело, я без чертежей работаю, даже начальных, очень непросто сделать что-то приличное». «Посохи и кольца у тебя достойные получаются, и кирки». В игре это называется «родство мастера». Предметы, которыми он уже пользуется, и близкие к ним по свойствам легче даются. И чертежи при этом не главное. «Ты танк. Тебе, так понимаю, нужны латы, шлем, щит, меч. Так?» «Да. И сапоги хорошо бы». «Сапоги бывают без кожаных деталей?» «Я такие не встречал». «При создании потребуют кожу. И где я ее возьму?» А если из моба выпадет кожаная кираса или плащ из кожи? Еще ни разу здесь такого не видел. Ну, а вдруг? Их надо будет переработать в полоски и куски кожи. Это я умею делать. Тогда, может, и попробую. А вот тяжелые доспехи, меч и щит. Вряд ли. Не носил я такого. Разве что совсем легкую броню попробовать. Все же лучше, чем в этом рванье. У тебя тогда будет свой танк. Это может пригодиться. Ночью поэкспериментирую, но обещать ничего не могу. Знали бы вы, сколько я колец перевел ради этих 6 штук. Даже ювелирное дело поднялось. Штучка много рассказывала о твоих талантах. Как-то выжидающе произнес Нордер. Очевидно, рассчитывал, что и Рос выскажется на эту тему, раскрыв пусть не все, но часть своих тайн. Однако тот не поддался на провокацию, уведя разговор в сторону. «Ты постарайся побольше руды набить. Ночью мне много сырья понадобится». «Ну, тогда и проявление руды побольше отметь. Сам ведь я только медь нахожу, как и штучка. Остальное редко замечаю. Еще реже получается это добыть». Вечером проводили танго к выходу. Тот на форуме назначил это время для выдачи мяса остальным рабам. Нордер нарочито медленно поднимался по серпантину, провоцируя на нападение, но проклятый лучник не объявлялся, вопреки надеждам Роса. Где-то затаился. Рос чуть зубами не заскрежетал. И что теперь делать? Оставить штучку? Урод ее убьет, и танк не сможет помешать. Планы потихоньку качаться в подземелье, добывая кристаллы, сегодня не осуществляться. Он скорее сам сдохнет, чем позволит мерзавцу что-то сделать с привязавшейся парочкой. Старик, отказавшийся от реальной жизни. И несовершеннолетняя девочка. У него просто талант обзаводиться странными приятелями. Да и сам такой. Даже без странного сна... Сна ли? Он бы не стал их бросать на произвол судьбы. Чем-то зацепили. Первый раз странный незнакомец не ошибся ни в чем, так что стоит и сейчас прислушаться к его словам. «Команда. Ему нужна команда». Росса четко предупредили. «Впредь не стоит рассчитывать только на себя. Дальше понадобится помощь других. Тот, кто приходит во сне, пока что не ошибался». Да и предчувствие Росса прямо вынуждало прислушиваться к его словам со всем вниманием. «Знать бы, кто это? Или что?» Лишь около половины игроков обступили танго, расхватывая мясо. Бедолаги уже едва передвигали ноги от потери сил. Остальные так и торчали на респе, заброшенные хозяевами. Те, видимо, решили месяц отдохнуть от игры, раз такие дела. И даже на форум не удосуживались заглядывать. Им же хуже. «Штучка, иди за мной». «Куда ты?» «Оставишь тело по другую сторону провала. Я рядом подежурю, чтобы этот хмырь не подобрался». «А танк?» «Он видит, куда мы идем. Найдет. Еще не темно». «Ну хорошо». Уже подходя к месту, Росс спросил. «Ты так и не сказала, что вчера случилось. Просто бросила перса на дороге без предупреждения». «Ну, Реал, срочно пришлось уходить. Извини». «Задала ты нам дел. Я же извинилась». «Уже простил, не обращай внимания». «Росс, спасибо. Не будь тебя, я бы руки опустила. Даже не могу сказать, как. Извини, я честно не могла ничего сделать. Пришлось выходить очень быстро». «Я же сказал уже, все простил и не обвиняю». Штучка кивнула. «Ладно, вот, на всякий случай». Глаза ее стали отрешенными. Росс было подумал, что ушла, не прощаясь, но она быстро протараторила. «Игрок «Опасная штучка» выдает разрешение игроку Тарос-4 на перемещение ее тела в случае офлайна на расстоянии до 500 метров. Хватит?» – покосилась она на Росса. «Ага, как раз хватит в темный лес тебя затащить. К волкам. Так, значит, меня больше не будет бить током, в случае чего?» «Не должно. Но ты не очень-то пользуйся, только если без этого никак. Я пойду тогда. Пока, Росс». «Пока, штучка». Присев рядом с застывшей девушкой, он начал сливать ману на простое зачарование камней. Не эффектов ради, а качая характеристику. У Росса был план, надо всеми силами поднять ее как можно выше. И когда кач станет совсем смехотворным, кинуть нераспределенные очки дополнительных характеристик – коих у него на данный момент собралось 5. Высокий уровень зачарования – это создание дорогих предметов. Не надо будет сутками корячиться в опасных подземельях ради них. Да и неизвестно, что там с тельбитами, есть ли доступ к пещере после всего случившегося. Росс очень надеялся, что с такой запредельной удачей зачарование превратится в источник постоянного и высокого дохода. Ну а если нет – то придется придумывать что-то другое.